Глава 18. Я проделал весь этот путь не для того, чтобы сидеть сложа руки, когда идет драка. Р. Бальбоа. Что здесь происходит? Я оглянулся и обнаружил, что один из вампиров отделился от группы своих друзей и обращался прямо ко мне. Понятия не имею. Пришла мне на помощь Маша. Куча иномирцев только что рванула в это здание с налитыми кровью глазами. Я жду тут. Хочу увидеть, что случится дальше. Круто. Выдохнул вампир, оглядывая строение. Никогда не видел столько иномирян в одном месте. Разве что в боевиках. Разве один из них не тот беглый убийца Ааз? Мне действительно не хотелось, чтобы этот типчик присоединился к нашей маленькой группе. Хотя наши личины, кажется, выдерживали беглый осмотр. Я был порядком уверен, что длительное наблюдение вблизи откроет не только местную породу меня и Маши, но также и тот факт, что мы пытались это скрыть. «Возможно, вы правы», — согласился я, играя согласно предчувствию. «Если так, то хорошо, что вы оказались тут. Нам понадобится вся помощь, какую мы сможем достать». «Помощь? Помощь в чем?» «Ну, конечно же, в поимке преступника. Мы не можем позволить ему снова скрыться. Как я понимаю, наш долг остановить его самим, или, по крайней мере, задержать его бегство, пока не прибудут власти». «Нам? Вы имеете в виду вас троих?» «Вы намерены попробовать сами остановить убийцу?» «Раз вы здесь, нас теперь четверо». Вампир начал пялиться назад. «На самом деле, мне надо вернуться. К друзьям. Мы идем на вечеринку. Сожалею, что не могу помочь, но я сообщу всем, что вы ищете добровольцев, хорошо?» «Эй, спасибо!» Крикнул я, словно поверил ему. «Мы будем ждать на этом же месте». К тому времени, когда я закончил говорить, он исчез в толпе. «Цель была достигнута. Неплохо сработано, друг мой», – прошептал Пепе. «Он, как Ви говорит, и не хотель впутывайся, нет?» «Совершенно верно». Я снова поглядел на здание. И, откровенно говоря, я тоже не в сильном восторге от такой мысли. «Как по-твоему, Маша? Что-то там ужасно тихо?» «Я бы сказала да», – согласилась моя ученица. «Я как раз пыталась сообразить, хороший это признак или плохой. Ещё 10 минут, и я отправляюсь туда проверить это лично». Я кивком выразил согласие, хоть и сомневался, что она это увидела. Мы оба не сводили глаз со здания, запоминая каждую его деталь. Это было 4-этажное строение, или было бы таким, если бы не изогнутый конёк, выпиравший из крыши на добрую половину основной высоты здания. Все выглядело так, словно строитель вдруг добавил украшения, пытаясь в последнюю минуту сделать свое творение таким же высоким, как его соседи, а то и повыше. Видя в основном здании множество окон, я предположил, что это либо многоквартирный дом, либо отель, либо что-то в этом роде. Короче, судя по его виду, в нем было много маленьких комнат. Тут я стал гадать, а как же наши ударные силы найдут свою цель? Не вышибая пинком ноги каждую дверь в доме. А с Аазом я такой возможности не исключал. Я собирался выразить свой страх Маше, когда изнутри раздался громкий треск. «Что это было?» – спросил я, никому не обращаясь. «Звучало похоже на громкий треск», – любезно уведомила меня ученица. Я заставил себя вспомнить, что здесь все знали о происходящем в здании не больше моего. После этого треска все снова стихло. Я попытался убедить себя, что этот шум мог быть вообще никак не связан с нашей ударной силой, но ни на минуту не верил в это. Толпа взволнованно переговаривалась и напряженно вглядывалась в различные окна. Она, кажется, питала полную уверенность, что вскоре случится еще что-то. Куда большую уверенность, чем я. Но, впрочем, опять же, возможно, жители города больше моего привыкли к подобным бдениям. Внезапно в дверях появилась Тананда. «Они здесь не выскакивали?» Окликнула она нас. «С тех пор, как вы бросились туда, никто не входил, не выходил», — отвечал я. Она выругалась и принялась опять заходить в здание. «Что случилось?» — отчаянно крикнул я. «Мы накололи одного из них, Новик удрал. Он бродит где-то в здании, и он прихватил с собой девушку». И с этими словами она исчезла, прежде чем я успел спросить о чем-то еще. «Восхитительно! Волнительно, а?» — сказал Пепе. «Честное слово, я мог бы часами наблюдать за такой погоней». «Ну, а я не могу», — отрезал я. «Хватит с меня сидеть в стороне. Маша, я иду туда. Хочешь со мной?» «Не знаю, оторва. Мне хотелось бы, но должен же кто-то затыкать здесь путь к бегству». «Отлично. Жди здесь, а я...» Я повернулся, чтобы войти в здание, и врезался прямиком в Вильгельма. «Что вы здесь делаете?» Без большого интереса осведомился я. Диспетчер слегка мотнул головой, прочищая ее. Из-за меньшего роста ему доставалось при столкновении больше, чем мне. «Я здесь со свидетелями. Помните? Мне полагалось привести их?» «Вам полагалось прислать их. А ладно, где они?» «Да вон», — показал он настоявшую позади него мрачную группу вампиров. «Это Керби, Пол, Ричард, Адели и Скотт. Одни из самых уважаемых в городе граждан. Убедите их, и ваше дело в шляпе». Глядя на эту группу, я вдруг понял, почему Ас очутился в камере смертников. Если присяжные заседатели сколь-нибудь походили на эти образчики, то они бы и мать родную повесили за переход улицы в неположенном месте. Хоть я и не упивался мыслью о попытке убедить их в чем бы то ни было, но внезапно очень обрадовался, что мне не приходилось иметь с ними дело постоянно. «Ладно, итак, мы здесь», — проворчал один из них, представленный как Керби. «Вот только чего нам предполагается засвидетельствовать? Если это одно из твоих пустяковых делишек, Вильгельм?» Я прервал его речь, просто сняв солнцезащитные очки и широко открыв глаза, демонстрируя их белки. Скверной репутации человеков в этом измерении вполне хватило для приобретения их нераздельного внимания. «Наверное, вы помните некий суд по делу об убийстве, прошедший не так уж давно», — сказал я, пытаясь удалить языком краску зубов. «Ну, сбежавший из-под стражи осужденный убийца — мой партнер, и находится в данный момент в этом здании. Он, вместе с несколькими нашими друзьями, собирается показать вам один удивительно живой труп, а точнее, парня, которого мой партнер якобы убил. Надеюсь, этого хватит, чтобы убедить вас в его невиновности». Хотя мое появление в их среде и ошарашило вампиров, они быстро оправились. Как я сказал, это были настоящие рецидивисты, и произведенное на них впечатление подействовало ненадолго. «И сколько же времени это займет?» – нетерпеливо бросил Керби. «Я ради этого дела отказался от сна, а получаю с него не очень-то много». Это был хороший вопрос, и поэтому, не имея на него ответа, я стал тянуть время. «Вы спите по ночам?» «А я думал...» «Я дневная сова», — отмахнулся вампир. «Мою работу легче сделать, когда телефон не звонит каждые 5 минут. А это обычно значит, что надо ждать, пока не уснут все прочие. Но мы отклонились от темы. Суть в том, что время мое дорого, и тоже относится и к моим коллегам. Если вы думаете, будто мы собираемся просто стоять здесь, пока не...» Толпа внезапно вскрикнула, и мы все посмотрели на нее, увидев, как все взволнованно переговариваются и показывают на крышу. Там появилась фигура, пытающаяся взобраться по крутому скату, волоча одной рукой вырывающуюся девушку. «Вик!» В первый раз я ясно разглядел своего врага и слегка удивился. Он оказался моложе, чем я ожидал, едва ли не старше меня, и носил вместо угрожающего плаща белый свитер-водолазку и солнцезащитные очки. Мне вдруг пришло в голову, что если солнцезащитные очки давали мне возможность сойти за вампира, то они также позволили бы и вампиру ходить незамеченным среди людей. Вампир внезапно остановился, так как ему преградила путь Тананда, появившаяся словно по волшебству из-за конька крыши. Он повернул назад и лишь обнаружил, что сзади внезапно возникло трио в составе Ааза, Гвида и Кореша, отрезая ему отступление. «Мне думается, господа и дамы, что вон там и находится то неуловимое тело, из-за которого и началось все это дело», — услышал я свои слова. «Если вы сможете уделить еще несколько минут, я думаю, мои коллеги возьмут его под стражу, и вы сможете спокойно допросить его». «Не будь слишком уверен в этом, девятый вал», — предостерегла Маша. «Смотри». Поскольку Вику отрезали избранный им путь бегства, то теперь он лез на самый конек крыши, держа на весу Луану. Хотя я невольно восхитился его силой, мне было совершенно непонятно, чего он пытался достичь этим маневром. Ведь его же явно разоблачили, так почему же он просто не сдастся? Ответ стал очевиден в следующие несколько мгновений. Добравшись до конца крыши, вампир претерпел пугающую метаморфозу. Прежде чем до него успели добраться ударные силы, он сгорбился, и из спины у него стали расти и разворачиваться огромные перепончатые крылья. Планы его соврались, и он готовился сбежать. Немедленно среагировав на его усилия, Итананда и Гвида дружно извлекли стрелковое оружие и что-то крикнули ему. Хотя слишком большое расстояние не давало ясно разобрать слова, на мой взгляд, они явно угрожали застрелить его, если он попробует взлететь. «Возможно, у нас будет еще дело об убийстве», – пробормотал Кирби, сощурившись, следя за разворачивающейся на крыше драмой. «Убийстве?» – воскликнул я, поворачиваясь к нему. «Как можно назвать это убийством, если они всего лишь пытаются помешать ему сбежать от вашего правосудия?» «Я имел в виду не это», — пояснил вампир, не отрывая глаз от места действия. «Проверьте сами». Я посмотрел, и сердце у меня остановилось. Аас пытался подняться на конек крыши, поближе к Вику и его заложнице. Должно быть. Вик увидел его, так как теперь он держал Луану над краем крыши, угрожающе направив палец на моего партнера. Угроза была недвусмысленной. «Знаете, вот такой народ и создали дурную славу вампирам, а?» Ткнул меня локтем в бок Пепе. Я проигнорировал его замечание, захваченный собственным беспокойством и подавленностью из-за этой патовой ситуации. Однако куда более сильный тычок со стороны Маши вывел меня из задумчивости. «Эй, оторва, ты видишь, что и я?» Я оторвал взгляд от столкновения на крыше и быстро взглянул в его сторону. Она стояла, не двигаясь, сосредоточенно наморщив лоб и с закрытыми глазами. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, чего она делает, а затем я последовал ее примеру, едва смея надеяться. Она была там. Силовая линия. Большая, мощная, прекрасная, славная силовая линия. Я настолько привык не иметь в этом измерении никакой энергии в своем распоряжении, что даже не потрудился проверить. Я открылся для энергии, мимолетный миг упиваясь ею, а затем переканализировал ее. «Извините», — улыбнулся я, отдавая Кирби свои солнцезащитные очки. «Мне самое время впрямую приложить руку к этому делу». И с этими словами я мысленно потянулся, оттолкнулся от земли и воспарил вверх, устанавливая курс к загнанному на крыше в угол вампиру.